Благо места на его половине хватало. Григорий, услышав это, только одобрительно кивнул, не забыв добавить, чтобы девушка и скотину перегнать не забыла, что было по большому счету правильно. Жить на одном подворье и бегать каждое утро на другое, чтобы позаботиться о животных, по меньшей мере глупость. Тем более теперь, когда вся станица знала о готовящейся свадьбе. В назначенный день все началось с раннего утра. Вечером, сходив в баню, Матвей утром облачился во все чистое и новое, и был усажен в бричку рядом с отцом. На козлах, к его огромному удивлению, восседал никто иной, как старый Елизар. Впрочем, заметив лукавый взгляд старого казака, парень быстро сообразил, к чему это было сделано. Тем более, что посаженным отцом у Катерины был Макар Лукич. Эта парочка одним своим видом запросто смогла прищемить языки всем злопыхателям, а таковые у ребят имелись. В первую голову это были те самые бабы, что планировали пристроить за Матвея своих дочерей. Дальше шли сами эти девки. Пусть и относились они к парню с изрядной предвзятостью, но уступать в этой гонке не желали. И последними шли молодые казаки, не забывшие, как Матвей умудрился голыми руками утихомирить их бойцовый порыв. А то, что с того момента слабее он не стал, было понятно с первого взгляда. Покойный Святослав верно приметил. Парень начал матереть, и без того широченные плечи раздались еще больше, а из движения исчезла юношеская порывистость. Чего далеко ходить, если матери приходилось перешивать ему одежду примерно каждые полгода. Матвей и сам удивлялся, куда его так прет, но списывал все на свежий воздух, здоровую пищу и постоянную тяжелую работу в кузне. Не стоило забывать и про тренировки, которые он и не думал бросать. Бричка подкатила к церкви, и парень, повинуясь молчаливой команде Елизара, остался сидеть, сам не зная, зачем. С другой стороны появилась еще одна бричка, также украшенная цветами и лентами, и из нее Лукич за руку вывел невесту. Свадебное платье Катерины представляло собой дань вековым традициям. Никакой фаты или длинного шлейфа. Глухое до пят платье из красной парчи, а на голове странное сооружение, вроде небольшого кокошника, но с подвесками из чего-то, напоминавшего монеты. «Блин, если я правильно помню, эту штуку маниста называют», — мысленно проворчал Матвей, глядя, как девушка едва передвигается под весом всего этого наряда. «Старым обрядом все сделать решили», — подтвердил его мысли Елизар. Поп, чтоб ему пусто было, уперся. Баил, что ей под белой фатой венчаться нельзя, потому как чести не сохранила. «Придушу паскуду долгогривую», — зло прошипел Матвей. «Уймись», — отмахнулся старый казак, — «мы ему и без тебя его место показали. Вон, стоит, рожу кривит, а что сказать, не знает. Ведь в таких нарядах наши первые девки замуж выходили, и ничего, венчали. А вздумает спорить, так я его сам, прямо в алтаре выпарю», — зло пообещал Елизар, погладив рукоять своего знаменитого кнута. Поп, словно почувствовав направленные на него взгляды, вдруг засуетился и, повернувшись, настороженно уставился на сидевших в бричке казаков. По знаку Елизара Матвей не спеша сошел на землю и шагнул навстречу невесте. Насколько он помнил, тут было серьезное отступление от канонов, но вся беда заключалась в том, что Катерина теперь была сиротой, и забирать ее из родительского дома, что называется, из родительских рук, он просто не мог ввиду отсутствия таковых. Ее приезд к церкви в сопровождении посаженного отца и пары свах означал ее личное согласие на этот брак. Все это пронеслось в голове парня, пока он подходил к красной дорожке, расстеленной от крыльца церкви. Подойдя, он подал невесте руку и, чуть сжав пальцы, едва заметно улыбнулся, давая ей понять, что все идет своим чередом. Введя невесту в церковь, Матвей, подчиняясь молчаливым знакам пожилых казаков, подвел ее к амвону и, остановившись, уставился на попа жестким, требовательным взглядом. Вздохнув, тот явно нехотя начал обряд. Стоять, слушая его песнопение, было скучно, но тут даже в сторону покоситься не получалось, ведь они стояли прямо перед священником, а все остальные находились за спиной. Наконец, когда кольца были надеты на пальцы, и поп, небрежно перекрестив их, проворчал: «Целуйтесь», — Матвей понял, что самое тягомотное закончилось. Теперь осталось только пережить само гуляние, и желательно без особого ущерба для организма. Не факт, что своего. Их вывели из церкви и под аккомпанемент неизвестно откуда взявшихся инструментов усадили в бричку и повезли по станице. Следом катил оркестр. Кто-то растягивал гармонь от плеча к колену, кто-то выдувал из рожка занятную руладу, а кто-то трещал ложками и трещотками. В общем, шумно, весело и даже где-то занятно. Сделав круг по станице, кавалькада подкатила к их подворью, и только тут Матвей понял, почему на венчании отец с матерью как-то странно куда-то испарились. Двор был аккуратно выметен, а на всей свободной площади расставлены столы и лавки, уже ломившиеся от угощений. Дальше последовала куча всяких шуточных обрядов, после которых их наконец-то усадили за стол. Народ радостно гомонил, обмениваясь впечатлениями и уже не обращая на молодых внимания. Воспользовавшись моментом, парень склонился к теперь уже жене и еле слышно спросил: «Ты поесть-то хоть успела?» «Не-а, в горло не лезла», — смущенно призналась девушка. «Ясно. Значит, пора снова стать пластуном», — усмехнулся Матвей, зорко высматривая ближайшие тарелки со всякими вкусностями. Но выручил их появившийся словно из-под земли Роман. «Что, друже, смотришь, как бы перекусить чего?» — подмигнул он. «Не то слово, быка бы съел», — признался Матвей, не поворачивая головы. «Потерпи малость, сейчас спроварю чего», — пообещал напарник и снова испарился. Минут через пять он появился с двумя глиняными тарелками, полными всякой еды. Ловко заменив ими пустые тарелки молодых, он плеснул обоим в чаши квасу, запах которого Матвей учуял сразу, и, лихо подмигнув, исчез. Дальше начались здравицы, поздравления и крики. Горько. К удивлению парня, Катерину словно подменили. Как будто вместе с кольцом, на пальчик надетым, она вырвалась на свободу, отвечая на его поцелуи с явным желанием и удовольствием. Впрочем, в чем-то Матвей ее понимал. Теперь, вместе с кольцом, она получила статус, позволявший ей посылать всех прежних насмешников куда подальше. А значит, став мужней женой, вполне могла отпустить свои желания на волю. Пока они не спеша насыщались, Матвей успел заметить, что основная масса гостей уже успела крепко набраться. Казаки вообще редко прикладывались к крепкому спиртному, по праздникам или особым поводам. Не до того им обычно было, ведь помимо повседневной работы, от которой зависела жизнь их семей, они еще и службу несли. Так что ничего крепче пива после бани бойцы обычно себе не позволяли. Бывали, конечно, исключения, но таких даже казаками не называли. Ну какой из него боец, если он с похмелья в седле удержаться не может? Так что подобная пьянь из реестра просто исключалась и считалась обычным крестьянином. Это, конечно, была крайняя мера, но иногда доходило и до такого. Обычно хватало и телесного внушения. Проще говоря, порки розгами, к которой приговаривал виновника казачий круг. Но чаще всего достаточно было простого разговора со старшинами. Роман, то и дело появлявшийся за спинами молодых, следил за тем, чтобы у них в тарелках еда не заканчивалась, но делал это столь виртуозно, что никто ничего не замечал. Он же подливал им квасу, следя, чтобы никто не вздумал налить спиртного. В момент, когда уже все гости окончательно расслабились, Матвей придержал парня за локоть и, чуть повернувшись к нему, тихо произнес: «Благодарствуй, друже, кабы не ты, сидеть нам голодными». «Брось, Матвей, это я тебе до удачи твоей по гроб обязан», — усмехнулся Роман в ответ. «Кабы не ты, не видать мне наград, зато теперь и крест имею, и уважение от старших казаков, а так ходил бы с остальными, что и слова сказать не могут. Да признаться, весь наш десяток так думает, все помнят, как того полковника вызволяли, и все твоей удаче благодаря. Спаси Христос», — только и нашелся Матвей на эту тираду. Такого ответа он точно не ожидал. Роман ловко ускользнул в сторону, а гости, наконец вспомнив, зачем вообще тут собрались, вдруг дружно потребовали довести дело до конца и отправить молодых к честному делу. Что под этим подразумевалось, Матвей понял и без перевода, мысленно надеясь, что никого со свечкой рядом с кроватью не будет. Хрен их знает, эти обряды. Но все оказалось не так страшно. Свахи подняли молодых с места и потащили в дом. Доведя их до дверей спальни, они попутно успели окурить их дымом тлеющей вязанки каких-то трав и, затолкав в спальню, закрыли двери. «Твою мать, неужто закончили?» — проворчал Матвей, тяжело опускаясь на лавку и стаскивая сапоги. «Завтра продолжится», — тихо хихикнула Катерина, пытаясь снять кокошник, или как там оно называется. «Погоди, помогу», — вздохнул парень, скидывая черкеску и поднимаясь. С грехом пополам, в четыре руки выпутав девушку их всех одежек, Матвей скинул рубаху и, помня, что торопиться в этом случае только все испортить, нежно поцеловал жену в шею за ушком. Задохнувшись, Катерина откинула головку ему на плечо и жарко вздохнула. Помня, что тут нужно действовать только лаской, Матвей принялся использовать все свои познания из прошлой жизни. Наградой ему послужил долгий, глухой стон и горячие объятия. Отгуляв свадьбу и опохмелившись, станичники вернулись к обычной жизни, а Матвей, сам того не ожидая, вдруг получил наглядное подтверждение своей теории о сословном положении. Теперь молодые казаки принялись здороваться с ним первыми, а опытные ветераны разговаривали как с равным. Уловив эти изменения, парень удивленно взъерошил себе чуб и, махнув рукой, вернулся к повседневным делам. Маслобойка, собранная по его задумке, начала работать, и теперь на подворье регулярно появлялся кто-то из соседей с просьбой воспользоваться механизмом. В семейной жизни тоже все потихоньку входило в колею. Понятно, что характер у обоих молодоженов были не сахар, так что иной раз искрило, но все обходилось негромким спором, после которого они отправлялись или в спальню, или на сеновал, мириться. Здоровые, крепкие организмы, распробовав интимных удовольствий, требовали своего регулярно и с удовольствием. Так что довольная ухмылка с лица парня почти не сходила. Глядя на них, отец с матерью только переглядывались и понимающе посмеивались. Впрочем, и на их половине ночами можно было расслышать характерные звуки. Катерину после свадьбы словно подменили. Все страхи и глупые мысли разом были отброшены, и теперь девушка ходила по станице королевой, с гордо поднятой головой и прямым, дерзким взглядом сияющих глаз. Степняки откочевали дальше в степь, так что и с этой стороны все было спокойно. Разъезды продолжали нести патрулирование, но никаких особых оказий не случалось. Даже стычки со степняками стали редкостью. Так что Матвею ничего не мешало с головой погрузиться в конструирование новых механизмов. Григорий, который и сам не шибко был загружен работой, старался его лишний раз не дергать. Исключение случалось только в тех случаях, когда он решал начать ковку очередного булатного клинка. Теперь, когда технология была полностью отработана, на один клинок они тратили не больше недели, и все это оружие тут же закупалось в арсенал казачьего воинства. Но такое случалось нечасто. Все уперлось в регулярные поставки стали, железа и угля. Снаряжать караваны только ради этих материалов было слишком накладно, так что старшины и большой казачий круг вновь взяли паузу, чтобы обдумать ситуацию. Впрочем, Кузнецов это не сильно напрягало. Теперь, когда всем старшинам было понятно, почему подобное оружие изготавливается в таком малом количестве и почему оно стоит так дорого, обвинять их в чем-то не рисковал никто. Сам Матвей в эти дела не лез, хватало и других забот, ведь помимо кузнечных дел на подворье было много и простой, крестьянской работы. И скот обиходить надо, и землю вспахать, и урожай собрать, в общем, всего того, из чего и состоит жизнь обычного сельского жителя того времени. Зарядившие осенние дожди разогнали станичников по домам. Даже в кузню стали приходить только те, кому срочно требовалось что-то починить. Так что работал парень в основном дома, в своем кабинете. Так было и в тот вечер. Сидя за столом, Матвей аккуратно вычерчивал очередной механизм для парового двигателя. Точнее, пытался придумать систему охлаждения, в которой использованный пар не будет уходить в трубу, а конденсировавшись в воду, снова бы возвращался в котел. Дверь тихо приоткрылась и в кабинет проскользнула тонкая фигурка Катерины. Увидев жену, парень улыбнулся и, отложив работу, протянул к ней руки. «А что это будет такое?» — с интересом спросила девушка, устраиваясь у него на коленях. «Паровой двигатель. Слышала, что в столице чугунка имеется, по которой много груза разом возит. Ага, рассказывали бабы. Вот и тут такой же будет. Только не для того, чтобы ездить, а чтобы валы для станков крутить. И что, ты его сам сделать сумеешь?» — удивилась Катерина, с удовольствием отвечая на поцелуй. «С батей как-нибудь управимся», — усмехнулся Матвей, поглаживая жену по тугому бедру. «Так ему ж, говорят, угля потребно столько, что и сказать страшно. Ну, он поменьше паровозного будет, так что не так и много. Но ты права, о топливе думать все одно придется. Неужто ничего другого придумать нельзя? Вон, мельница без всякого двигателя, одним ветром крутится, а муку мелит», — задумчиво протянула девушка, теснее прижимаясь к мужу. «ГМ, а вот тут подумать надо». Крепко озадачился Матвей. Привычка использовать технические решения и надеяться на различные виды двигателей сыграла с ним дурную шутку. О таком вечном в степи двигателе, как ветер, он и не думал. И вот теперь, слушая молодую жену, неожиданно понял, что откровенно свалял дурака. Ведь ветер в степи величина и вправду постоянная. слабее, сильнее, но он имеется всегда. А вот двигатель перед использованием придется сначала приводить в рабочее состояние. Проще говоря, разводить пары. «Умница ты моя», — весело улыбнулся парень, переворачивая свой чертеж и на обратной стороне начиная быстро набрасывать механизм ветряного привода с повышающими редукторами. Тут даже гигантских лопастей, как на мельнице, не требовалось. Главное, чтобы вращалась ведущая ось, а дальше в дело вступят те самые редукторы. Именно благодаря им вся эта механика и будет быстро и ровно вращать валы привода станков. Тут даже шестерни не особо были нужны, ведь нагрузка на станки была не такая большая, как на каменные мельничные жернова, весившие почти по полтонны каждый. Оставалось только придумать, как все это соединить в одну схему и из чего собрать саму башню с лопастями. С интересом глядя, как на бумаге появляется очередной механизм, Катерина только удивленно косилась на мужа, явно не понимая, откуда что берется. Сам же Матвей, увлекшись, уже принялся высчитывать высоту башни и систему приводов. А главное, сколько еще предстоит отлить подшипников и каких именно. Сообразив, что вот так, с наскоку тут ничего не решишь, Матвей отложил карандаш и, поцеловав жену, улыбнулся. «Умница, теперь точно все получится. Что, вот так сразу и работать станет?» Не поверила девушка, недоуменно разглядывая его наброски. «Сразу ничего не получается, но работать будет. Главное, обдумать все как следует. А ты чего прибежала? Никак соскучилась?» Ласково поддел Матвей жену. «Там мама Настя пирог с ягодой из печки вынула. Я и пришла спросить, тебе принести или после поешь?» Улыбнулась Катерина в ответ. «Пирог, да еще и с ягодой», — повторил Матвей, делая вид, что задумался. «Нет, такую штуку только под чай есть надо, так что придется самовар ставить. От дурной я его давно уж спроворила», — рассмеялась Катерина, с удовольствием чмокнув его в нос. «Тогда чаю мне, с пирогом». «Да побольше», — рассмеялся Матвей, широко раскидывая руки в стороны, чтобы показать количество пирога. «Ага, как же, мамка тебе быстро аппетит укоротит. Прежде поужинать надобно», — ехидно рассмеялась девушка, дразня его. «Вот я вас, вожжами», — сдвигая брови, пригрозил парень. «Да уж как же, дотянись сперва», — хохотала Катерина, продолжая дразнить его. «Матвейка, сынок, я тебе тут чаю с пирогом принесла. Цельный день тут сидишь, поешь хоть», — пропела Настасья, входя в кабинет. Увидев ее с широкой доской в руках, которая заменяла казачке поднос, ребята дружно расхохотались. Катерина попыталась вскочить, но Матвей, хозяйской рукой удержав ее на месте, сквозь смех простонал. «Ой, благодарствуй, мама. Мы как раз спорили, сразу ты мне пирога дашь, или прежде за кашу усадишь, а тут ты заходишь», — пояснил он, снова заливаясь смехом. «Так не дитё, чай», — усмехнулась Настасья в ответ. «К тому же, теперь брюхо твое ее забота». «Это я так, по старой памяти», — лукаво улыбаясь, добавила она. «Ой», — сообразив, что несколько накосячила, тихо охнула Катерина. «Уймись, Катюша», — улыбнулся Матвей, удерживая ее напружинившееся тело. «Это мама тебе на будущее сказала. Не прыгай, ягоза», — отмахнулась Настасья, рассмеявшись. «А то я не помню себя такой, одной лаской сыта была, летала, ног под собой не чуяла. Это потом уж, как жизнь навалилась, все обычным стало, а попервости аж назвенела вся от радости до веселья. Пейте чай, дети, пока не остыл», — с ласковой улыбкой закончила она и, выйдя, старательно прикрыла за собой дверь. «Чего это она?» — испуганно поинтересовалась Катерина. «Внуков сильно хочет», — усмехнулся Матвей, принюхиваясь к свежайшей выпечке. «Оголодал?» — тут же отреагировала Катерина, быстро подвигая к нему доску со всем содержимым. «Не так, чтобы очень, но оно ж пахнет так, что не захочешь, а будешь есть», — с полным ртом отозвался Матвей, прихлебывая чай. Принесенный пирог они уничтожили до последней крошки. Катерина, успевшая уже поужинать, отделалась небольшим кусочком, остальное Матвей смел, даже не заметив. Закончив с угощением, он допил чай и, отодвинув доску, проворчал. «Ну, и какие тут внуки, после такого роскошества, теперь бы полежать да полениться. Все вы, мужики, одинаковы», — тут же поддела его девушка. «Лишь бы лениться да пузо наедать». «Ага, наешь с вами», — в тон ей отозвался парень, хлопая себя по плоскому, как доска, животу. «То поле вспаши, то хлеб собери, а то еще и ворога заруби. И когда лежать?» Звонкий смех девушки был ему ответом. Любуясь открытой, радостной улыбкой жены, Матвей вдруг подумал, что именно такие минуты и есть то самое, пресловутое семейное счастье, не что-то материальное, не богатство и роскошь, а именно вот такая чистая, теплая радость, от которой на душе становится тепло и спокойно. Удивленно тряхнув головой, он прижал жену еще крепче и, уткнувшись носом ей в основание шеи, тихо выдохнул. «Красавица ты у меня, Катюша, настоящая красавица, Матвейка», счастливо выдохнула девушка, прижимая к себе его голову еще крепче и замирая, словно боясь упустить что-то очень важное. Так они просидели почти час. Наконец, очнувшись, Катерина бросила взгляд в темнеющее окно и, охнув, принялась высвобождаться из мужниных объятий. «Ты чего, Катюша?» – не понял Матвей, погрузившись в свои ощущения. «Прибрать надобно, да малых уложить, а то ушла к тебе и забыла про все. Мамка Настасья ворчать станет», – быстро прошептала девушка, ловко собирая посуду. «Не станет, знает она, для чего мы тут засели. Так что, хочет внуков, так потерпит», – усмехнулся Матвей, подмигнув жене. «Да ну тебя, охальник», – фыркнула девушка, мило зардевшись. Выскочив из кабинета, она почти бегом понесла посуду на кухню, а Матвей, поднявшись, не спеша прошелся по комнате и, от души потянувшись, задумчиво посмотрел на свои наброски. Работать после всего случившегося не хотелось от слова совсем. Мысли то и дело возвращались к тем эмоциям, что он испытывал, обнимая жену. «Выходит, она мне назначена, как мать была назначена отцу», — еле слышно спросил он, сжав в кулаке громовую стрелу, висевшую на груди. Короткий толчок в ладонь стал ему прямым и точным ответом. Растерянно покачав головой, парень прибрал свои наброски и, погасив лампу, отправился на родительскую половину. Нужно было посоветоваться с отцом по поводу изготовления башни под ветряк. Из чего его делать, где ставить и как вообще будет лучше. Григорий, не спеша попивавший чай, увидев сына, едва заметно усмехнулся и, указав ему на место рядом с собой, тихо спросил: «Как у вас сложилось?» «Слава Богу, бать», — кивнул Матвей, не вдаваясь в подробности. «Ну и добре, а ты чего пришел-то?» «Да тут вот какая мысль появилась», — принялся объяснять Матвей, попутно рисуя пальцем на столе. Внимательно выслушав его, кузнец на некоторое время задумался, а после, хмыкнув, мрачно проворчал: «Вот ведь пень старый, и не подумал, что паровик прежде растопить надобно, а уж после на нем работать. Ох и повезло тебе, сын, с женой. Вот так, с наскоку, дело толковое придумала. Верно ты решил, ветряк ставить надо, а уж из чего, подумаем, посмотрим. Глядишь, чего и получится занятного». В ответ Матвей только кивнул. В том, что ветряк у них будет, парень уже не сомневался, заметив загоревшийся азартом взгляд кузнеца. Сороковины деду Святославу отмечали в той самой роще, где некогда стояла его пасека. Лукьян уже успел вывести все ульи, а старый дом с закрытыми ставнями больше всего теперь напоминал покинутое гнездо, растрепанное и пустое. Спрыгнув с коня, Матвей несколько минут молча стоял перед воротами, после чего, сняв папаху, в пояс поклонился оставленной хате. Приехавшие с ним казаки, заметив его жест, удивленно переглянулись, явно не понимая, что происходит. «Ты чего это, Матвей?» – осторожно спросил Елизар, спрыгнув с коня. «Дом жалко. Пропадет теперь», – вздохнул парень, сам не понимая, что на него нашло. «Тепло тут всегда было, душевно, и пахло всегда приятно». «Это да, тепло», – растерянно кивнул казак, тяжело вздыхая. «Только что уж теперь, всему однажды срок приходит, знаю». «Он и сам так всегда повторял», – кивнул Матвей, шагая рядом со старым кнутобоем. «Вот и ты повторяй, тогда и жить, и воевать проще будет. Сколь на лбу написано, столь ли проживешь. Как ни прячься, а судьба все одно найдет. Так что живи, как в последний день, тогда и жалеть ни о чем не придется», – негромко, но с абсолютной уверенностью в голосе говорил Елизар, шагая куда-то вглубь рощи. Матвей во время своих приездов регулярно собирал тут хворост и привозил мать за ягодой и грибами, но в эти дебри никогда не забредал. Более того, откуда-то вдруг взялась уверенность, что приди он сюда в то время, ни за что не сумел бы найти эту звериную тропку, вившуюся сквозь сплошной бурелом. Осторожно заведя коней в какой-то распадок, казаки привязали их к старой, потрескавшейся от времени канавязи и, сняв папахи, шагнули за высокий частокол. Вся верхняя одежда, включая черкески, вместе с огнестрелом была оставлена на седлах. Входили казаки на капище в одних рубашках с непокрытыми головами. Посреди пространства, огороженного частоколом, стоял черный от времени столб, на котором грубо был вырублен какой-то лик. Перед столбом находилось широкое кострище, обложенное большими валунами, а дальше земля была утоптана и выложена плоскими камнями. В очаге, которым и являлось кострище, полыхал большой костер. Пара пожилых, но еще крепких казаков, которых Матвей не знал, то и дело подкидывали в костер вязанки хвороста, а в стороне, у чистокола стоял крепкий бычок-трехлитка, черной масти, с короткими, но крутыми рогами. Судя по кольцу, продетому бычку в ноздри, зверюга эта была с норовом. Вокруг костра стояли обрубки бревен, которые очевидно и должны были служить стульями. «Скидай рубашку», — скомандовал Елизар, указывая на длинную лавку, у которой уже раздевались остальные. «При себе только кинжал оставь, негоже перед пращуром совсем без оружия быть». Кивнув, Матвей быстро избавился от рубашки и исподнего, оставшись с голым торсом. Затянув на талии пояс с кинжалом, он, чуть подумав, повесил туда же кнут и, оглядевшись, принялся прикидывать, где сесть. Судя по всему, тут имелась какая-то иерархия, поэтому лезть поперек старших было бы неправильно. Елизар, раздевшись, повернулся к парню и, застегивая пояс, удивленно хмыкнул, заметив громовую стрелу. «Это от кель у тебя она, дедушка перед смертью дал. Сказывал, раз уж довелось защитником побыть, значит, и носить достоин. Давно такого не было», — качнул казак головой. «Я и не знал. Что ж, добре, Святослав просто так ничего не делал. Носи, раз дал», — удрученно вздохнул старик. «Что не так, дядька Елизар?» — прямо спросил Матвей, заметив этот вздох. «То его старшего сына стрела. Я ее сам ему привез, когда того ворог срубил. Таких еще 5 должно быть. У меня все. Дедушка сам в шкатулку сложил и мне отдал», — тихо ответил парень, накрывая талисман ладонью. «Наследник», — помолчав, коротко кивнул Елизар. «Наследник», — помолчав, решительно отозвался Матвей. «Он и четки свои янтарные мне отдал. Сам, своей рукой. От, значит, как», — удивленно протянул старый кнутобой. «Добре, значит, так тому и быть. Святослав решил, нам только сполнить осталось. Добре, не журись, казак. Видать, дорог ты ему был, раз он решение такое принял», — с улыбкой закончил старик. «Пошли, к тризне готовиться пора». Поздоровавшись с хозяйничавшими на капище казаками, Елизар подвел парня к одному из поленьев и, указав на него, тихо велел: «Присядь, и тут меня жди», после чего, развернувшись, ушел куда-то в дальний конец капища. Присев на полено, Матвей оперся локтями на колени и, положив подбородок на кулаки, уставился в костер, задумавшись. Точнее, вспоминая те немногие разговоры с ушедшим стариком, то, что старик ему нравился, он понял только через несколько дней после его смерти. Было в нем что-то, что позволяло парню воспринимать старого пасечника как действительно близкого родича. То ли его мудрый, спокойный взгляд, а то ли негромкий, уверенный голос. Погрузившись в воспоминания, Матвей не заметил, как у костра собрались все приехавшие. Из этой медитации его вырвал голос Елизара. Подошедший старик был накрыт плащом из медвежьей шкуры, а на лице было нанесено несколько кроваво-красных полос. «Окажи честь, наследник», — громко произнес Елизар. «Покажи удаль». Старик жестом указал парню на бычка, которого уже подвели к самому костру. Теперь удерживавшая его веревка была привязана к колу, вбитому у самого столба. Поднявшись, Матвей недоуменно огляделся, пытаясь сообразить, чего от него ждут, и тут в памяти, словно вспышка, сверкнуло воспоминание об испытании первого булатного клинка. Чуть кивнув, Матвей подошел к лавке, где оставил одежду и шашку, и, обнажив клинок, направился к бычку. «Молодца, казак!» — сообразил, тихо проворчал кто-то из собравшихся. Встав рядом со зло засопевшим бычком, Матвей сделал глубокий вдох и плавным движением, разогнав шашку, ударил животное по шее, так, как когда-то учил его отец, стремительно и с оттягом. В последний момент бычок фыркнул и резко вскинул голову, словно принимая вызов, чем облегчил парню дело. Булатный клинок с хрустом перерубил могучую шею, разом отделив голову от шеи. С глухим стуком рогатая башка откатилась под самый столб, и струя крови выплеснулась прямо в костер. Но вместо того, чтобы пригаснуть, пламя вдруг взвелось еще выше, словно вместо крови в него плеснули бензину. От жара Матвей невольно шагнул назад, отводя клинок в сторону, словно готовясь биться дальше. Внимательно следившие за каждым его движением казаки, поднявшись, дружно произнесли: «Люба, он принял». Положив клинок шашки обухом на плечо, парень повернулся к тотемному столбу и, склонив голову, двинулся обратно к лавке. Тщательно отерев клинок, вынутый из сумки тряпицей, он убрал шашку в ножны и, положив оружие на лавку, вернулся на свое место. Бычка уже начали свежевать, так что остальное его уже не касалось. Но едва только парень уселся на свое полено, как рядом оказался один из хозяйничавших на капище казаков с большой деревянной корчагой в руках. «Прими, казак», — коротко поклонился мужчина, протягивая ему тару. «Кажется, раньше это называлось братина», — подумал парень, принимая корчагу. Поклонившись в ответ, он не спеша сделал несколько глотков и, отдав ее обратно, снова поклонился, коротко произнеся: «Благодарствуй, братья». И вправду наследник, удивленно качнул казак головой и, едва заметно улыбнувшись, двинулся дальше, обнося собравшихся брагой. Именно она и находилась в этой посудине, вместимостью примерно литра 3. Не иначе, сам Святослав обучил. Помню, батьку егонного приходилось то и дело направлять, чтобы в собственных ногах не путался, с усмешкой произнес один из стариков, с интересом оглядывая парня. «Так тот и стрелы не носил, и громом не мечен», — раздалось в ответ. «А тут, сам глянь, как молния прошла, так шрамы и ветвятся. Ишь, разрисовала как». «Тоже верно, заклюете, казачка, пни старые», — осадил стариков Елизар. «А ты, Матвей, не тушуйся, коль чего не по нраву, так можешь и огрызнуться. Тут вои собрались, а не девки на гулянье. Так тризна не место, чтобы силой мериться», — пожал парень плечами. «Верно, тризна. Да только тризна это по вою ушедшему, и удаль воинская в таком месте в самый раз будет», — не унимался Елизар, явно подталкивая его к чему-то. «Я на родичей руки не поднимаю», — твердо ответил Матвей, глядя ему в глаза. «К тому же, я тут самый младший, не положено так». «Доброго казака Гриша вырастил», — одобрительно закивали мужики. «Старым укладом обучен, даром что пращуру не кланялся». «Кланялся», — оборвал их гомон Елизар. «Сами вспомнили, как Гриша тут бычка срубил. Хоть и ошибался, а все одно по укладу все сполнил. А этого волчонка Святослав сам поучал, да после наследником кликнул. Видать, не прошло то поучение даром». Пока они спорили и обсуждали нюансы матвеевского обучения, старики успели освежевать тушу бычка и подвесить ее над костром на длинном вертеле. Над капищем разнесся аромат жарящегося мяса, и парень ощутил, как живот начало подводить от голода. С утра он решил обойтись привычной кружкой свежего молока с куском хлеба. Так что теперь, после нескольких глотков доброй брашки, организм потребовал чего-то посущественнее. Жарящуюся тушу казаки поливали каким-то маслом, смешанным со всякими приправами и еще чем-то, отчего аромат жаркого уже начал просто сводить собравшихся с ума. Мясо обрело золотисто-коричневый оттенок и блестело в свете огня. Жар от углей шел такой, что усидеть рядом было трудно, но казаки оставались на своих местах, поглядывая на тушу и негромко обмениваясь короткими фразами. Братина то и дело обходила собравшихся по кругу, но теперь ее никто не носил. Просто подавали корчагу с одного края и забирали пустую с другого. Отказываться от напитка никто и не думал. Просто каждый выпивал ровно столько, сколько считал для себя возможным. Матвей, принимая тару, делал ровно один глоток и тут же передавал ее дальше. К спиртному он всегда был равнодушен, но в этом случае отказываться было бы неправильно. Не для того его сюда звали, чтобы норов показывать. Сидевший в самой середине Елизар, дождавшись знака одного из казаков, подошел к туше и, отрезав своим кинжалом кусок, вернулся на место. С этой минуты все остальные принялись поочередно подходить к костру и отрезать себе кусок мяса. Никаких приборов или тарелок в этой трапезе не полагалось, так что ели при помощи кинжалов и рук. Братина в очередной раз обошла круг, и один из стариков, отерев кинжал о колено, сунул его в ножны и, приосанившись, негромко запел: «Твою мать, это ж они на старославянском поют», — ахнул про себя парень. Песня и вправду была старинная, ничего подобного он никогда прежде не слышал. Даже на своей свадьбе, когда женщины, изрядно выпив, принялись выводить старые напевы, слов, само собой, он почти не понимал, но мотив и ритм уловил сразу. Было в этой песне что-то такое, что заставляло сердце биться быстрее, а на глаза сами собой наворачивались слезы. И едва только смолк первый певец, как голос подал следующий. К удивлению парня, пели все по очереди. Так что когда очередь дошла до самого Матвея, он растерянно покосился на старого кнутобоя и, вздохнув, тихо произнес: «Я, браты, старых песен не знаю, не учил меня им никто, но коль желаете, спою свою, ту, которую однажды услышал. «Пой, парень, что можешь, о чем хочешь, что сердце подсказывает», — громко отозвался Елизар, утирая глаза ладонью. «Пой, казак», — кивнув, Матвей сделал глубокий вдох и, прикрыв глаза, запел. Чуйка подсказывала, что в этой ситуации лучше всего подойдет одна баллада, которую он выучил наизусть, только ради ее жесткого, чеканного текста, и теперь она подходила к обстановке больше всего. «Иду на вы», выводя мотив, Матвей жалел, что так и не выучился играть ни на гитаре, ни на гармонии. Ну, не было у него особой тяги к музыке, хотя слушал радио он регулярно, но к его огромному удивлению, к середине песни припев вместе с ним выводили все собравшиеся. Более того, казаки, уловив ритм, отбивали его рукоятями кинжалов о поленья, на которых сидели. Допев, Матвей открыл глаза и настороженно оглядел собравшихся, ожидая выволочки или критики. Но вместо этого над капищем раздался дружный выкрик: «Люба!» Спустя 3 дня после той странной, дикарской тризны на степь навалилась зима. Настоящая, такая, как ее описывают в книгах, с пургой, снегопадом и крепким морозом. Вспомнив, что в этих местах подобная погода, нечто из ряда вон выходящее, Матвей растерянно почесал в затылке и, понимая, что ничего изменить не может, занялся изготовлением снежной горки. В доме жило 3 детей, так что подобное развлечение им было в самый раз. Очищая от снега ворота, парень сгребал его вдоль плетня, наваливая высокую кучу и формируя спуск так, чтобы ребятня, скатываясь, мчалась вдоль забора, не выкатываясь на середину улицы и не оказываясь в воротах. Элементарные правила техники безопасности никто не отменял. Для катания он сколотил ребятам 3 салазок, и уже через день после начала снегопада малыши с визгом и смехом катались с горки. С улицы они приходили мокрые до исподнего, снег приходилось вытряхивать отовсюду, даже из штанов, а носы и щеки у всех были свекольного цвета. Но оттащить их от горки было просто невозможно. Очень скоро там же оказалось почти все малолетнее население станицы. Вопли, визг, крики и смех стояли на улице с утра до позднего вечера. Воспользовавшись тем, что в кузне работы почти не было, Матвей с отцом вычистили весь двор, перетащив весь снег на огород. Благо на морозе снег оставался легким и пушистым, так что озимые посадки были укрыты надежно. За всеми этими развлечениями незаметно наступило Рождество, которое казаки встретили, как всегда, широко и весело. Только Матвей, помня, что начало этого века ознаменовано множественными потрясениями, иногда, остановившись, замирал, пытаясь в очередной раз проиграть возможную ситуацию, но в итоге снова и снова вынужден был отказаться от этих размышлений. Ни одного рычага для изменения текущей истории у него не было. Ну кто, скажите на милость, поверит казаку из глухой станицы, который примется утверждать, что впереди страну ждут аж 3 революции и 2 проигрыша в войнах. Пусть даже в свете стали модны всякие пророки, медиумы и сталовертители. Доказать свою правоту можно, только назвав какие-то даты, когда в мире случится какое-то серьезное, знаменательное событие, а вот с этим у него были проблемы. Ну, не занимался он историей всерьез, не занимался, не в той плоскости лежали его интересы, так что изменить он ничего не мог. Оставалось только сделать все, чтобы в этой мясорубке не сгинула его семья. Так что, помня о засухах, предшествовавших революции и началу гражданской войны, он принялся уговаривать отца устроить где-нибудь в стороне от станицы схрон. Погреб, где можно будет сохранить большое количество продуктов. И лучшим местом для подобного строительства была именно роща, где стояло капище. Припомнив бурелом, окружавший его, парень только мрачно кивал про себя, пытаясь придумать, как можно было бы использовать эти завалы для исключения случайного нахождения схрона. Григорий, выслушав его, задумчиво взъерошил себе чуб и, помолчав, устало проворчал: «Что ж тебе так не имется? Неужто ты и вправду думаешь, что такая большая страна разваливаться начнет? Да еще кто-то вдруг вздумает на царскую власть руку поднять? Это ж супротив Божьей воли пойти, потому как власть-то от Бога. Я, бать, ничего теперь не думаю», — вздохнул Матвей, точно таким же жестом ероша собственный чуб. «Но вот чует мое сердце, что добром это все не кончится. Ты пойми, ведь сколь раз уже бывало такое, когда императора убивали, а на его место другого сажали. И что с теми убийцами было? Чего?» — недоуменно переспросил Григорий. «Казнили их, и вся недолго. Кого казнили, а кто и сам после того возле трона обитался, потому как сумел вовремя новому императору потрафить. «Ох, Матвейка, договоришься ты со своими снами до беды», — укоризненно покачал кузнец головой. «Ну не произноси ты таких речей, Богом прошу. Так я ж только с тобой, бать, к тому я ж ничего особого не предлагаю. Ну, сделаем мы тот схрон в роще, и пусть стоит, сложим туда продуктов всяких, зерна, муки, еще чего, что хранить долго можно, и пусть лежит. Ошибусь, так и ладно, съедим помаленьку, а нет, так и лихую годину пережить проще будет. И как ты себе это видишь?» Иронично поинтересовался кузнец. «Это ж не просто землянку выкопать, это понимать надо, как и где тот погреб рыть и как от него воду отвести, ежели дожди зарядит. А хранить тот же хлеб в чем станешь, в ларях деревянных, так их полевки да крысы махом прогрызут, в горшках глиняных, так от кель столько горшков взять, а еще и соседи станут вопросы спрашивать, куда нам тех горшков столько, и чего ты им скажешь, что тебе сон привиделся. Добре, как скажешь», — вздохнул Матвей, сдаваясь и понимая, что все его предложения разобьются о твердолобое упрямство отца. «Тогда позволь, я хоть ягоды с орехами снова в меду уложу, а вот это сколь угодно», — усмехнулся кузнец в ответ. «С того меду ничего, кроме пользы, нет. Вон, малыши ту ягоду уминают, аж на щеки трещат. Тогда я еще горшков с крышками куплю», — тут же отреагировал Матвей. «Покупай, хуже не станет», — отмахнулся Григорий, теряя интерес к спору. Разговор этот происходил у него в кабинете, так что, оставшись один, парень некоторое время задумчиво пялился в стену, а после, тряхнув головой, отправился в подпол выяснять, сколько всего горшков под лакомство у него имеется. Настасья, увидев сына за этим занятием, недоуменно хмыкнула и, приняв свою излюбленную позу, грозно поинтересовалась: «Ты чего там, вчерашний день ищешь? Смотрю, сколько у нас пустых горшков с крышками имеется и сколько еще купить надобно», — коротко поведал Матвей. «Да ты никак снова решил все, в лесу собранное, медом залить», — моментально сообразила женщина. «А то в тот раз плохо получилось», — не уступил Матвей. «Вон, которую уже зиму горя не знаем». «Ну, так-то да», — стушевалась казачка. «Да и дети в доме, им пироги мои в радость». «Вот и я о том», — быстро согласился Матвей, понимая, что сумел обойти ее на повороте. «Так чего было в подпол-то лезть, спросил бы меня, я б тебе и так сказала, чего у нас и сколько». Снова пошла Настасья в атаку. «Илья в своем дому не хозяйка, так ты занята была, вот я и не стал лишний раз отвлекать», — вывернулся парень, заканчивая подсчет. «Там в сарае, на полках, еще два десятка горшков стоит», — напомнила женщина, наблюдая, как он вылезает на свет Божий. «Ага», — обрадованно протянул Матвей, записывая за ней. «Выходит, полсотни горшков у нас имеется. То добре, значит, еще пару десятков купить можно». «Да куда тебе столько?» — возмутилась Настасья. «Где ты их столько хранить станешь? Лучше уж пару больших купить, они хоть места столь не занимают». «Не голоси, мам», — отмахнулся Матвей. «Большие, ежели быстро не съесть, испортиться могут. А маленькие открыл, так в нем быстро закончится», — пояснил он, прикидывая, где можно будет прикупить достаточное количество свежего меда. Ехать к Лукьяну ему совсем не хотелось. Отношения с этим человеком не задались с самого начала, так что кланяться ему у Матвея не было никакого желания. Вздохнув, он в очередной раз пожалел, что не стало старого Святослава. Вот уж у кого мед был, словно из сказки. Чистый, ароматный и необычайно вкусный. Невольно сглотнув набежавшую слюну, парень спрятал свои записи в карман и, покосившись на мать, тихо спросил: «Мам, а хлеба у нас еще много?» «Имеется», — спокойно кивнула Настасья. «А тебе зачем?» «Да так, прикидываю, сколько весной сеять. Семья-то выросла», — снова вывернулся парень. «Катин надел все одно засеивать придется», — понимающе кивнула казачка. «Не должна земля впусте стоять. Мы с ней вон и огород ее засаживали. Да и сена нам теперь много надобно», — напомнила она, задумавшись. «Скотины у них немного, а все одно ее кормить потребно. Нича животину мучить, так я и не собираюсь. Наоборот, пока минутка есть, хочу понять, чего и сколько нам для сытой жизни потребно». «Ну, тоже правильно. А чего, в кузне и вовсе заказов нету?» — удивилась женщина. «Что соседи просили, все сделали», — отмахнулся парень. «А клинки, что вы с отцом для воинства ковали?» — не отставала Настасья. «Стали нужной нет. Не сложилось там у старшин что-то», — вздохнул Матвей, уже начиная уставать от этого допроса. «Ну, так и ступай тогда к жене, раз иных дел не имеется», — Вдруг напустилась на него мать. Малые все одно на улице, а придут, так я их тут придержу. Полгода почитай прошло, а у тебя баба все пустая ходит. Погоди, мам, попытался осадить ее Матвей, но казачку уже понесло. В итоге она едва не силком затолкала сына на его половину и, захлопнув дверь, с гордым видом удалилась на кухню. «Чего там мама Настя опять шумит?» – спросила Катерина, выглядывая из детской, где она старательно мыла полы. Ребятишки умудрялись каким-то невообразимым образом перепачкать свою комнату даже зимой, когда на улице лежит снег. С интересом глянув на ее голые коленки, Матвей едва заметно усмехнулся, мысленно дорисовывая все остальное. Катя мыла полы, высоко подоткнув подол юбки, так что зрелище было весьма завлекательным. «Погнала меня ей внуков делать», — усмехнулся парень, лукаво подмигивая жене. «Так сейчас же малые прибегут», — напомнила Катерина, мило розовея. «Сказала, у себя их оставит», — ответил Матвей, обнимая ее. «Да погоди ты, бешеный, руки ж грязные», — счастливо пискнула девушка, оказавшись у него на руках. «Зато остальное чистое», — не уступил парень, целуя ее в шею. Вообще, эта история с детьми начала напрягать и его, особенно с учетом того, что развлекались они регулярно и с удовольствием. Сначала Матвей списывал это на подсознательный страх девушки, но припомнив кое-что из области анатомии, понял, что одно с другим не связано, или связано не так сильно, как может показаться. В общем, без серьезного медицинского обследования тут было не разобраться, так что он решил пойти простым и доступным путем. Как говорится, капля камень долбит. Переместившись вместе с женой в спальню, он на несколько часов просто забыл обо всех сложностях и проблемах. В себя их привел тихий стук в двери голос Настасьи, звавшей их ужинать. Охнув, Катерина ошпаренной кошкой подскочила с кровати и кинулась приводить себя в порядок. Спустя пару минут она просто испарилась, словно джинн из сказки. Лениво потянувшись, Матвей оделся и отправился следом за женой. Вся семья уже сидела за столом, так что ждали только их. Кивнув на приветствие малых, парень умылся и, усевшись рядом с отцом, вопросительно посмотрел на мать. Чуть улыбнувшись, Настасья ловко разложила по тарелкам кашу, изрядно сдобренную кусочками сала и мяса, и, подвинув к мужчинам блюдо с крупными кусками хлеба, лукаво улыбнулась. «Ешьте уж, кормильцы, кузня которой день пустая стоит, не лезь не в свое дело», вдруг жестко осадил ее Григорий. Сказано, стали доброй нет, одно железо осталось, и угля мало, а соседям, кому надо было, все сделано. Так это ж я так, в шутку, тут же пошла женщина на попятную. Ты ешь, Гришенька, ешь, не обращая внимания на дуру бабу. Вон, огурчика соленого возьми, заворковала она, подвигая к мужу тарелку с огурцами. Сама присядь, буркнул кузнец, оттаивая. Небось весь день на кухне вертелась. Да чего там вертеться, отмахнулась казачка. Катерина вон полы отмыла, а я остальное спроворила. Долго ль умеючи-то, ты, дочка, у детей-то прибрать успела? Повернулась она к девушке. Ага, воду грязную вылить осталось, пискнула та, краснея и опуская взгляд. Вот поешь да выльешь, отмахнулась Настасья, пряча довольную усмешку. Глядя на эти игрища, Матвей только мысленно давился от хохота. Всем было понятно, что говорится это только для самого хозяина дома, но сказано было все с серьезным, деловым видом. Что называется, показали, что все были при деле. Сам Григорий, не спеша пережевывая свой ужин, окинул женщин внимательным взглядом и, едва заметно усмехнувшись, только головой качнул. Судя по его реакции, он и сам все прекрасно понимал. Дело шло к весне. Снег, которого в степи ко всеобщему удивлению, навалило немало, уже стаял, но по ночам мороз еще крепко пощипывал любого припозднившегося путника. Работы в кузне так и не прибавилось, и кузнецы, по выражению самого Григория, едва в спячку, как те медведи не завалились. Матвей занимался только лошадьми, все остальное время просиживая в кабинете, вычерчивая эскиз будущего ветряка. Лошади быстро застаивались, так что гонять их приходилось регулярно. Идея о ветряном приводе увлекла и его, и отца, так что споры по этому поводу между ними происходили регулярно. Обсуждали идею жарко и долго, обкатывая любые новшества. Парень, пользуясь полной свободой от надзора родителей и решительным одобрением матери, держал жену рядом с собой, регулярно отвлекаясь от работы для того, чтобы уделить ей особое внимание. Сама Катерина, понимая, для чего это делается, и не думала отказываться, так что зима у молодых прошла, можно сказать, в любовном угаре. В очередной раз выгнав из конюшни всех коней, Матвей вскочил на неоседланного буяна и, держась за гриву, пустил его короткой рысью по двору, давая жеребцу как следует размяться. Весело пофыркивая, буян легко нес его по кругу, то и дело начиная баловаться, взбрыкивать или идти боком, а после, догнав косматого степняка, некогда подаренного Катерине самим парнем, легонько куснул его за ухо. Неожиданно обычно спокойный и добродушный степняк рассердился и, развернувшись, бросился на буяна в драку. Матвей, едва заметив оскаленные лошадиные зубы, тут же соскользнул со спины жеребца и, бросившись к конюшне, где оставил свои вещи, подхватил кнут. Жеребцов требовалось срочно разнять, пока они не навредили друг другу. Лошади, животные хоть и травоядные, а кусаются не хуже собак, а челюсти у них еще и посильнее будут. Так что вырвать противнику клок гривы или порвать шкуру они вполне могут. Но развернувшись, Матвей с удивлением увидел, как буян, затеяв эту свару, увернулся от противника и помчался по двору, кося глазом на преследователя и весело скались. Крепко рассердившийся степняк не отставал, сходу сорвавшись в галоп и несясь следом за обидчиком. Буян, сделав пару кругов по двору, разогнался и, сделав очередной финт, пошел прямо на плетень. Без запинки перемахнув забор, он уже на улице развернулся и, глядя на остановившегося степняка, весело заржал, словно издеваясь над ним. «Вот ведь сволочь!» — восхищенно проворчал Матвей, качая головой. «Ладно, паршивец, посмотрим, что ты теперь придумаешь», — многообещающе фыркнул парень, направляясь в дом. Прихватив на кухне свежую краюху хлеба, он круто посыпал ее солью и, выйдя во двор, направился к степняку. Косматый жеребец, обиженно фыркая, метался вдоль плетня, то и дело пытаясь дотянуться до насмешника зубами. Выбрав момент, Матвей негромко свистнул, привлекая его внимание, и, ласково приговаривая, протянул на ладони кусок краюхи. Учуяв запах свежего хлеба, до которого жеребец был большим охотником, степняк остановился и, вздохнув, настороженно приблизился к угощению. Скормив ему первый кусок, Матвей принялся ласково оглаживать коня по шее, уговаривая успокоиться. Прядая ушами, степняк, которого Катерина, не мудрствуя лукаво, так и назвала «сивкой», доел угощение и, вздохнув, доверчиво прижался мордой к груди парня, словно извиняясь за свое поведение. Буян, увидев эту картину, от ревности чуть плетень не снес. Пометавшись по улице, он отбежал в сторону и, в очередной раз легко перемахнув забор, тут же потребовал внимания к своей персоне. «Матвей, чего тут у тебя?» Выйдя из дома, лениво поинтересовался Григорий, глядя, как парень треплет по гриве коня. Да буян принялся сивку задирать, а после разогнался и через плетень махнул. «Сивка тут, а он с той стороны бегает и дразнит его», с усмешкой поведал парень, перебирая пальцами гриву виновника случившегося переполоха. «Что, вот так прямо и перемахнул?» – удивился кузнец. «А чего ему, одному-то? Я-то прежде успел соскочить, еще когда сивка в драку кинулся. Отпоганец, довел-таки косматого», – рассмеялся казак, знавший о своих лошадях все и еще немного сверху. «Ладно, пусть пока бродит тут, после загонишь. В конюшне-то прибрал? Давно уже, бать, добре. Я тогда самовар поставлю, хоть чаю попьем», щурясь от появившегося солнца, решил Григорий и, с удовольствием вдохнув холодный, но уже пахнущий весной воздух, закончил. «Недолго осталось, скоро снова начнется». Что именно, было и так понятно. Едва только земля просохнет и отшумят весенние дожди, настанет время сева. А значит, вся станица забудет о лени и снова примется ночевать в степи. Вышедшая из дома Катерина окинула двор быстрым взглядом и, увидев мужа, радостно улыбнулась. Легко сбежав с крыльца, она шагнула к нему и вдруг, тихо охнув, схватилась за живот. «Ты чего, Катюша?» Подскочив к ней, спросил Матвей, придерживая жену за плечи. «Что случилось?» «Погоди, Матвей», чуть задыхаясь, попросила она. «Дай отдышаться». «Да что такое?» «Сердце защемило, съела чего не то», не унимался парень. «Нет», отмахнулась она. В глазах чего-то потемнело, да в животе кольнуло так, что аж на дух перехватило, тихо призналась девушка, прижимаясь к нему. «Давай я тебя в дом занесу», предложил Матвей, нагибаясь, чтобы подхватить ее на руки. «Погоди, Матвей, не суетись, все уже», остановила его Катерина. «Я вон там, у крыльца присяду, да посижу маленько, хоть на солнышко полюбуюсь». «Ладно, но, ежели что, сразу меня зови», велел Матвей, подводя ее к лавке у крыльца. Григорий, вскипятивший самовар, позвал их чаевничать, и Матвей, убедившись, что ворота заперты и лошади не уйдут, повел жену в дом. Там уже вовсю хлопотала Настасья. Увидев ребят, она подвинула к ним тарелку со свежими пирогами и уже потянулась за чашками, чтобы налить чаю, когда Катерина, окинув стол задумчивым взглядом, встала и направилась на кухню. Настасья, окинув стол быстрым взглядом и убедившись, что ничего не забыла, проворчала, удивленно глядя ей вслед: «Чего это она? А я, мама Настя, сладкого не хочу. Я вот огурчиков соленых поем», — смущенно улыбаясь, ответила девушка, показывая ей тарелку, полную соленых огурцов. Настасья неопределенно пожала плечами, а Матвей, подвинув к себе тарелку с пирогом, вдруг замер, словно пыльным мешком нахлобученный. «И давно тебя так на соленое тянет?» — повернулся он к жене. «Так, почитай, седмицу уже», — буркнула девушка с полным ртом. «А сегодня, значит?» — в глазах вдруг помутилось, не унимался парень. «Угу, да ты ж моя хорошая!» — взвыла Настасья пароходной сиреной. «Сподобил Господь! Ты чего орешь, мать?» — вздрогнув от этого вопля, растерянно поинтересовался Григорий, явно не слушавший их предыдущий разговор. «Радуйся, отец!» — со смехом отозвалась женщина. «Пляши, внук у нас скоро будет. Чего? Как? Ах, ты ж, Господи!» — сообразив, о чем речь, вскинулся кузнец. Матвей, глядя на жену растерянным взглядом, честно пытался осознать, что скоро станет отцом, но пока ощущал только, как волосы на загривке дыбом встают, словно у бойцового пса. Бросив на него быстрый взгляд, Катерина в очередной раз залилась румянцем и, опустив голову, еле слышно спросила: «Не рад? Еще не понял», — честно признался Матвей, растерянно ероша чуб. «Странно как-то. Ой, нашла, кого спрашивать», — рассмеялась Настасья. «Мужики это дело понимать начинают, только когда дитё в руках подержат, да и то не сразу. Да ты ешь, дочка, ешь. Может, тебе еще огурчиков принесть, или, может, капустки квашеной подать?» «Благодарствуй, мама Настя, я лучше вон чаю с пирогом», — улыбнулась Катерина в ответ. Матвей, припомнив рассказы женатых друзей о вкусовых пристрастиях их беременных жен, только вздохнул и мысленно схватился за голову. Похоже, следующие полгода у них будут весьма веселыми. Попивая чай, он то и дело окидывал жену внимательным, задумчивым взглядом, сам не понимая, что именно хочет увидеть. Настасья, заметив эти взгляды, по-своему их истолковала и, усмехнувшись, буркнула: «Ты чего там разглядеть пытаешься? Живот у нее только летом появится. Думаю, какой подарок ей за такую новость сделать?» — помолчав, выкрутился Матвей. «Это ж первенец, мать, а не абы что». «Это верно, тут подарок особый надобен», — неожиданно поддержал кузнец сына. «Так рано еще, прежде доносить дородить надо», — растерянно пискнула Катерина. «То само собой», — отмахнулся Матвей. «А вот сейчас особый подарок нужен». «Ладно, подумаю еще», — вздохнул он, отодвигая чашку. Поднявшись, он погладил жену по плечам и отправился в кабинет. Думать? Нет, в том, что рано или поздно дети у него будут, он не сомневался, особенно учитывая усилия, которые к этому делу были приложены. Но что это будет вот так, словно снег на голову, он и предположить не мог. Так что, усевшись за стол, парень достал из ящика лист бумаги, карандаш и, уставившись в бумагу невидящим взглядом, задумался. То, что подарок за первенца должен быть красивым и дорогим, не обсуждалось. Но ко всему прочему он еще должен быть изящным. Ведь сама Катерина была девушкой тонкой, легкой и подвижной, словно трава на ветру. А значит, и подарок должен быть таким же, легким и изящным. А раз так, то прежде всего нужно решить, что именно делать: кольцо, маниста или серьги. Кольца девушка не носила, с учетом ее постоянной работы в огороде и по дому. Не снимала только обручальное. Маниста надевается только на праздники. А вот серьги она может носить постоянно, даже выходя со двора к соседям. Значит, осталось решить, какого вида эти серьги будут. Помня, что Григорий по его же просьбе натянул целую катушку золотой проволоки тонкого сечения и еще одну, сечением побольше, Матвей принялся прикидывать, какой именно рисунок на серьгах будет. А еще предстояло решить вопрос с застежкой. Из задумчивости его вывело появление жены. Проскользнув в кабинет, Катерина остановилась у стола и, гладя на него настороженным, пытливым взглядом, тихо спросила: «Матвей, ты не рад?» Наоборот, выпрямившись, улыбнулся он в ответ: «Очень рад. Просто это случилось как-то странно, неожиданно. Я ж думал, ты приболела, к когда тебе во дворе плохо стало, а тут такая новость. Вот у меня в башке все и смешалось», — терпеливо пояснил он, вставая и протягивая к ней руки. «Выходит, ты и вправду от меня детей хочешь?» — спросила девушка, все еще не делая попытки подойти к нему. «Хочу. Именно от тебя», — твердо ответил парень, подхватывая ее на руки. «Уронишь, бешеный», — счастливо пискнула Катерина, крепко обнимая его за шею. «Свое? Да ни за что», — рассмеялся Матвей, прижимая жену к груди. Все проблемы были забыты, из кабинета они вышли только к ужину. Все это время они просто сидели. Матвей уселся в свое любимое полукресло и, усадив жену на колени, не выпускал ее из рук, ласково поглаживая по еще плоскому животу. Катерина, прижавшись к его плечу, тихо млела от этой ласки, прикрыв глаза и затаив дыхание. Даже лошадей в конюшню кузнец завел сам, решив не трогать молодых. Уже после ужина, решив самостоятельно вскипятить самовар, Матвей, стоя на крыльце, поднял взгляд в темнеющее небо и неожиданно осознал, что на дворе стоит конец марта 1904 года. До войны с Японией осталось меньше месяца.